Глава 21. Когда Свечкин уселся в кресло для посетителей, я занял место за столом. «Вы уже работали на какой-нибудь рот?» «Выполнял мелкие заказы, но редко. Обычно у рода есть своя служба разведки». «А у меня нет», — понимающе кивнул я. «И вы решили предложить свои услуги». «Именно так, ваша милость. У меня богатый опыт и хорошая команда. Конечно, если вы нас примете, ее придется расширить. Но я знаком со многими детективами. Это не займет много времени». «Это здорово, конечно. Однако, как мне убедиться в вашей компетентности?» «Поручите нам какое-нибудь задание, достаточно сложное. Если мы справимся, будем работать на вас». «Вы лично для себя что хотите, Юрий, как ваше отчество?» «Михайлович, ваша милость». «Юрий Михайлович, вы претендуете на принятие в рот?» «По истечении испытательного срока, который вы сами назначите, господин барон». Принятие в рот давало немалые преимущества, например, личное дворянство. И в случае особых заслуг барон имел право подать императору представление на потомственное. И тогда дети его вассала наследовали дворянское звание. Это означало льготы, пенсию, государственные займы и так далее. Поэтому я понимал, люди ко мне идут не просто так, а с надеждой стать зелеными. «Хорошо, Юрий Михайлович. Не скрою, что нуждаюсь в разведке. Полагаю, ваш приход — не совпадение. Вы об этом узнали, потому что мой управляющий начал искать людей, так?» Свечкин кивнул. «Это уже неплохо вас характеризует», — сказал я. «Однако испытание вам пройти все же придется. И оно не будет простым. И еще, даже если вы откажетесь или не справитесь, наш разговор должен остаться между нами». «Все строго конфиденциально, господин барон. Репутация в нашем деле больше половины успеха». «Хорошо. Мне нужно руководство по использованию дара тени. Его имеют Лукьяновы. Сможете достать?» «Оригинал или копию?» «Без разницы». «Мы постараемся, господин барон. Думаю, это возможно». «Значит, договорились. Если принесете инструкцию, будете под моим крылом. С расширенным штатом и всем прочим, что полагается». Расставшись со Свечкиным, я вызвал Антона и сказал, что руководителя, похоже, мы нашли. Велел готовить помещение для службы разведки. Затем отправился в зал на тренировку по фехтованию. Есения муштровала меня без малого 2 часа. Приняв душ, я пошел на полигон, где Агата гоняла снайперов. Там появились наскоро возведенные декорации, чтобы бойцы могли действовать в разных условиях и умели выбирать позиции для стрельбы. На полигоне я провел около часа. Поужинав, я отправился отрабатывать дар. Меня напрягало, что я то и дело вылетаю из Бера. А ведь синхронизация — самое главное. Она и защиту дает, и силу атаки увеличивает. Когда я обратился к дару, то заметил, что красный огонек стал больше. Потянулся к нему, однако искра никак не отреагировала. Она просто висела в темноте, никак себя не проявляя. Ладно, подождем. Тренируясь с Бером, я добился того, что выпал всего 2 раза. Но следовало учитывать и то, что в реальном бою сосредоточиться труднее. Поэтому я попросил Есению составить мне компанию. Она дар не использовала, нападала с мечом. Так дело пошло хуже. Призрак так и норовился вырваться на свободу. Отпустив девушку, я сел на пол, подвернув ноги, и закрыл глаза. Нужно понять, в чем проблема. Что мешает мне надежно слиться с Бером? Почему связь периодически разрывается? Я заметил, что чаще всего это случается, когда я атакую. У призрака словно оказывается больше сил, чем у меня, и я за ним не поспеваю. Может, дело в формуле, которую нужно произносить? «Я есть ярость, я есть гнев» — просто слова, или я должен соответствовать им? В книге, что я читал, было написано, что берсерки испытывали эти чувства. Они полностью отдавались им, забывая себя. Огонь охватывал их, и воины бросались в бой, сокрушая врагов и не чувствуя боли. Но как можно сражаться, если ты ослеплен? Я всю жизнь стремился к тому, чтобы сохранять в любых условиях холодный рассудок. Меня может охватить эмоция, но я стараюсь тут же ее подавить, вернуть гармонию и рассуждать спокойно. Что если проблема именно в этом? Мое внутреннее состояние не соответствует формуле. Я не испытываю ярости и гнева, о которых говорю. Хорошо бы проверить, изменится ли ситуация с синхронизацией, если я загорюсь, подобно древнему берсерку. Но как заставить себя испытать чувства, которые я учился столько лет подавлять? Плюс при этом еще нужно сохранить трезвый рассудок, потому что я не собираюсь бросаться в бой, наплевав на опасность. Так и в гроб лечь можно. Да, задачка непростая, нужно поработать над собой. Скуратовы, очевидно, это умели, хотя тоже были киллерами и едва ли приходили в неконтролируемую ярость по любому поводу. Выходит, сочетать одно с другим вполне реально. Надо лишь научиться это делать. Следующие полчаса я посвятил ритуалу. Жива стала еще более фиолетовой. Влияние красной искры, если это было оно, постепенно усиливалось. А я не мог понять, что происходит и стоит ли мне опасаться.